Это была межиздательская конференция, и одной из участниц оказалась та самая стильная особа, которая убила ударом в висок Лоретту. Ада наблюдала за ней в перерывах, даже подкралась поближе с тарелкой в руке, заняв стратегически выгодную позицию, чтобы подслушать ее разговоры. То был обычный издательский треп. Эта особа, которая являлась ведьмой, причем, как это теперь твердо знала Ада, далеко не в переносном, а в самом, что ни на есть, прямом смысле, разумеется, не говорила с прочими представителями столичного издательского мира о богатках, вуазенах и убийстве других ведьм, например, Лоретты де Сан-Марко. Теперь Ада уже знала, что эта особа зовется Инессой Витальевной Болдыревой и является главой небольшого концептуального издательства под названием «Агата Пресс». Печатало оно не романы Агаты Кристи, вообще не детективы, а всяческую эзотерическую и мистическую литературу, в том числе и художественную, а также, так сказать, и практического толка. Например, как выяснила в интернете Ада, издавали вуазены. Правда, как она уже знала, те были бесполезны для настоящих ведьмовских практик, потому что представляли собой занятные цветные книжки с иллюстрациями и заклинаниями, не обладавшими реальной силой. Что не мешало, однако, ведьме Инессе рубить капусту на объегуривании наивных любителей всего мистического и паранормального. Во время продолжительного обеденного перерыва между сессиями Ада, присоединившись к группке женщин, среди которых задавала тон Болдырева, перебросилась парой слов то с одной, то с другой, а потом задала вопрос самой ведьме Инессе. «Я Ада Булгакова из Ктулху. Мы раньше не сталкивались». Что было ложью? Конечно, сталкивались. В ту пятницу, когда сама ведьма Инесса столкнула Лоретту с крыши фешенебельного столичного отеля. «Скажите, отчего ваше издательство называется «Агата Пресс»? Вы поклонница творчества Агаты Кристи? Тогда мы с вами фанаты одной и той же писательницы». От Ады не ускользнуло, как Инесса усмехнулась, бросив при этом хитрый взгляд на одну из женщин, присутствующую при этом разговоре. Та работала на главного конкурента Ктулху. «Она что, просто подруга Инессы или тоже ведьма?» Похоже, как вещала в очередном выпуске своего магического подкаста доцентша Тамара, ведьмы везде, и они ничем не отличаются от простых смертных. Ну, разве что тем, что умеют делать вещи, которые другим не подвластны. А вот сама Ада, она уже ведьма? Или еще нет? Или, так сказать, ученица ведьмы? Пуппенмуттер, но приемная. «Да нет», — с кривоватой усмешкой ответила Инесса. «Детективы я не жалую. Предпочитаю другую литературу». «Видимо, вуазены». «Тогда почему же», — продолжила Ада, «или это ваш, так сказать, фирменный секрет?» Вопрос был задан крайне нейтральным, весьма благожелательным тоном. Однако глаза Инессы сверкнули, потому что она поняла. На самом деле это вызов. «Да нет же, у нашего концептуального издательства нет фирменных секретов. Мы же по сравнению с флагманом издательской индустрии Ктулху просто утлая лодочка, колыхающаяся далеко позади». В итоге ответа она так и не дала. А задавать вопрос в третий раз Ада не стала. Было бы уж слишком подозрительно. Она и так, похоже, привлекла к себе внимание Инессы. Ну и пусть. Болдырева ведь не в курсе, что Агатка Лоретты, которую она, в этом не было сомнений, обыскалась, принадлежит теперь Аде. Интересно, как бы повела себя Инесса, если бы это узнала? Наверное, точно так же, как и в случае с Лореттой, убила бы старую Пуппенмуттер, чтобы стать новой. Интересно, Лоретта — первая жертва этой крайне стильной, до мозга костей криминальной и абсолютно беспринципной особы. Ада чего-то была уверена, что нет. А уже после окончания конференции она столкнулась с Инессой не где-нибудь, а в дамской комнате, у зеркала. Ситуация, как две капли воды, походила на то, что имело место в несчастливую пятницу, 13-го. Только с той разницей, что теперь Ада от Инессы не пряталась. А может, надо бы? «А знаете, мы ведь с вами сталкивались», — произнесла Болдырева, закрывая кран. «На приеме в честь Лоретты де Сан-Марко. Я вас вспомнила. У меня отличная память на лица». Горестно кивнув, Ада с гулко бьющимся сердцем подтвердила то, что отрицать было бы глупо. «А я вас, извините, нет. Мы там на приеме с вами не пересекались?» «Еще как пересекались. В дамской комнате. Во время убийства Лоретты. Трагическая история», — произнесла Ада, из-под тишка глядя в зеркало на отражение Инессы. «Прилететь в чужую страну, чтобы покончить с собой на приеме в свою честь». Инесса, вероятно, обладавшая не нервами, а остальными трусами, пожала плечами. «Говорят, у нее были депрессии, и наркотиками она увлекалась. Еще бы. Очень богатая, наверняка с тайными грехами». Помолчав, Ада заметила. «Но кто из нас без тайных грехов? Уж точно не Инесса. Ну и она сама тоже». Та, вдруг пристально взглянув отражению Ады прямо в глаза, заявила. «А вы приходите к нам в гости. У нас офис на Цветном бульваре. Вот там о наших тайных грехах и поговорим. Тема более чем занятная. Вы мне о своих расскажете, а я вам о собственных поведаю». Ада вздрогнула. Инесса что-то подозревала? Вряд ли. Если бы так, давно бы заявилась Кади и убила бы ее. Это к литературной миллиардерше Лоретти, обитавшей то в шотландском замке, то в венецианском палаццо, то в квартире в Нью-Йорке, не в двушке в Выхино, совмещенном санузлом, было сложно подобраться. Проникнуть в съемную квартиру в панельном доме в Марьино сложности не представляла. И не только для опытной ведьмы. В том, что Инесса была ведьмой опытной, Ада не сомневалась. И тут она вспомнила информацию из одного из YouTube-видео «Ведьмы Тамары». Старым, как по возрасту, так и по членству в этом эксклюзивном магическом клубе ведьмам, требовались новые, которые прямо как в сетевом маркетинге были бы под ними, становясь их ученицами и наперсницами. Например, при убийствах нежелательных пуппенмутер. Выходило, что Инесса положила на нее глаз в ведьмовском плане и намеревалась сделать своей последовательницей, приспешницей и по совместительству преступницей. Поистине волшебная перспектива. Однако упускать такую невероятную возможность было бы глупо, поэтому Ада, стараясь не выдать своего волнения, мило произнесла: «О, обязательно приду. Может, уже на следующей неделе?» Ведьма Инесса, смерив ее странным взглядом, ответила: «Ну да, во вторник. Вас устроит?» Аду очень даже устраивала. Концептуальное издательство «Агата Пресс» оказалось совсем не таким, каким его представляла Ада. Никаких мистических аксессуаров, ничего внушающего экзистенциальный трепет. И всего лишь один этаж в здании, который занимала та лавочка, где полной хозяйкой была ведьма Инесса. Та, любезно встретив гостью, провела по издательству, представив немногочисленных сотрудников. Вернее, сотрудниц. Они были женщинами. Интересно, они все ведьмы? Среди них оказалась и та, которая ассистировала ведьме Инессе при убийстве Лоретты. Ада сама перевела разговор на смерть литературной миллиардерши, заметив: «Я ведь так любила ее книги о девочке-волшебнице. Как жаль, что мы никогда не узнаем, чем все закончилось. А вам нравились ее произведения?» «Да нет», — Она их ненавидела. Поэтому и приняла решение сбросить Лоретту де Сан-Марко с крыши самого крутого московского отеля. Иных причин-то не имелось. Ада сжала агатку, которая лежала у нее в кармане, как можно сильнее. Болдырева, пожав плечами, заметила. «Ах!» Она писала о вещах, о которых не имела ни малейшего представления. Судя по всему, сама ведьма Инесса имела. А что бы она сказала, если бы узнала, что агатка, ради которой ведьма Инесса и пошла на убийство, наверняка не первая, находится в кармане пиджака гостьи? Ада не сомневалась. Издательство «Агата Пресс» она бы живой уже не покинула. Беседуя о вещах профессиональных, они прошлись по длинному коридору, который вел в кабинет Инессы. На стенах Ада заметила изображения женщин, причем ни одной из них она не знала. Почти все были одеты по моде давно минувших столетий, и это были явно не авторы издательства «Агата Пресс». «Вы с ними сотрудничаете?» — с напускной наивностью спросила она, и ведьма Инесса, остановившись у одного из изображений, прищурившись, ответила. «Можно и так сказать. Кстати, что вы знаете о ведьмах?» Сердце у Ады забилось с утроенной частотой. И она ответила. «Ну, собственно говоря, ничего. А что? Разве надо?» Усмехнувшись, Инесса подвела ее к изображению ангелоподобной девушки в рыцарских доспехах. «Узнаете?» Ада не узнавала. Хотя изображение в самом деле кого-то ей напоминало. Но кого? «Жанна д'Арк. Да, та самая. Помимо того, что в финальный период Столетней войны смогла организовать народное ополчение, ускорив победу французов над англичанами, она известна тем, что была сожжена на костре, как ведьма». Ада вздрогнула, а Инесса буквально пропела. «Но в этом-то и суть, что ведьмой Жанна не была. Это была всего лишь беззастенчивая ложь, дабы избавиться от крайне опасного политического и военного противника. Поэтому ее реабилитировали, признав невиновной и даже мученицей через 24 года после ее смерти на костре. Есть теория, что смерть ее была инсценировкой, и она спаслась. Но, смею вас уверить, ее сожгли. И сама католическая церковь признала, что Жанна никакая не ведьма, а жертва интриг. А спустя 400 слишком лет ее вообще объявили святой. Неплохо, не находите? Из ведьмы в официальные святые со своим собственным днем в церковном календаре». Ведьма Инесса осклабилась. И обвинения в ведьмовстве с нее были сняты по процессу, устроенному Каликстом III, который мало чем известен, кроме разве что того, что был первым Борджиа на папском престоле. Правил этот престарелый каталонец недолго, но этого времени ему хватило, чтобы признать Жанну мученицей, а также сделать кардиналом и вице-канцлером церкви, то есть вторым после себя человеком, своего племянника Родриго, который почти 40 лет спустя сам сделался папой, тем самым знаменитым Борджиа, Александром VI, сменив слабовольного Иннокентия из рода Чибо, известного прежде всего тем, что выпустил «Молот ведьм», то есть настольную книгу инквизитора. Родриго же таким не интересовался, предпочитая мирскую славу, богатство и власть для себя и своих детишек. Так что не надо гнать волну на несчастных представителей этого семейства. Не во всем они были так уж плохи. Вот, даже невинно осужденную реабилитировали. И она указала на портрет статной дамы, облаченной в красивое зеленое платье с прелестным лицом и светлыми волосами. Кстати, это Ваноцца деи Катанеи, многолетняя любовница папы Александра Борджиа, тогда, конечно, еще кардинала Родриго, всемогущего и очень богатого вице-канцлера церкви. Мы мать некоторых из его детей, причем самых известных, в том числе того самого Чезаре и той самой Лукреции, которая, к слову, никого не травила и вообще была на редкость порядочной особой. К концу жизни, а прожила Ваноцца почти 80 лет, что по тем временам было настоящим подвигом, она превратилась в набожную даму, уважаемую даже лютыми врагами своего бывшего любовника, и делала щедрые пожертвования церкви. А помимо всего прочего, она была ведьмой. Во всяком случае, так многие считали. Зачем Инесса ей все это рассказывала? Ада не сомневалась, готовила к чему-то. Но к чему? К тому, чтобы сделать ведьмой. А вот это уже не любовница, а мать другой знаменитости, астронома Иоганна Кеплера. О законах Кеплера ведь слышали? Ада кивнула. Слышала, но имела весьма смутные представления, с чем это едят. Кажется, что-то касаемо планетарных орбит. Так вот, это его мать, Катарина Кеплер. Ее уже в солидном возрасте взяли под стражу в Вюртемберге, обвиняя, в числе прочих женщин, в том, что она являлась ведьмой. Времена были лихие, мракобесные, церковью правил не слишком рассудительный первый папа Борджия, поэтому с ведьмами в основном поступали просто. Жгли на костре, топили или, в лучшем случае, рубили голову. «В лучшем случае?» — спросила, чувствуя, что ее охватывает дрожь Ада, и Инесса кивнула. «Ну да». Потому что если палач был умелый, то смерть мгновенная, не то что мучительная гибель на костре, в дыму да пламени. Но матери астронома повезло. Ее сын уже тогда был известным ученым и пользовавшимся доверием сильных мира сего астрологом. Он составлял гороскопы на все случаи жизни. Тогда астрологию и астрономию не разделяли, почитая истинной наукой именно первую. Так вот, сын сумел задействовать свои связи, и его матушку, подержав на железной цепи у городских ворот, отпустили. То, что она ведьма, несчастная категорически отрицала. Правда, меньше года спустя она все же умерла. Сказались последствия стресса, допросов и сидения на железной цепи. У них что, в коридоре висели портреты ведьм? Выходило, что так. Причем не каких-то сказочных, а вполне реальных исторических персонажей. Но не всем так повезло, как матери астронома Кеплера. Вот, к примеру, аристократка Сидония фон Борке, которую примерно в то же время, когда допросом с пристрастием подвергалась пожилая мать астронома, арестовали по обвинению в колдовстве и в итоге обезглавили, признав виновной. Или жившая, и что ужаснее, умершая в те же годы, причем не по естественным причинам, шотландка Маргарет Баркли. Тоже в глазах властей, и что важнее инквизиторов, ведьма, которую удушили, а тело сожгли на костре. Или, к примеру, Элизабет фон Добершутц. Дама с достаточно высоким социальным статусом, жена крупного военного, которую обезглавили и сожгли у городских ворот. Опять же, как ведьму. Аде внезапно сделалось жалко этих несчастных женщин, от которых ее отделяло много столетий. Всех их приговорили и казнили только потому, что считали ведьмами. А судьями и инквизиторами и палачами были облеченные властью мужчины. Что там говорила о гендерной войне ведьма Тамара и, по совместительству, провинциальная доцентша из Ютуба? Что ведьмы всегда женщины, а преследующие их хексенмейстеры — мужчины? А вот это изображение Анны Гёльди, швейцарки, которая трагически известна тем, что ее обезглавили в июне 1782 года, признав виновной в шельмовстве. Она была последней, по крайней мере официальной ведьмой, которую казнили в Европе. Это же надо такое представить. В России к тому времени уже целых 20 лет на престоле восседала просвещенная императрица Екатерина Великая, а в благочестивой замшелой Швейцарии рубили головы ведьмам. Кстати, Екатерина у нас тут тоже имеется. Вот ее портрет. Но не в короне, со скипетром, с гигантским бриллиантом орлов и парадных золоченых одеждах, а еще скромной молодой девицей. По слухам, она также увлекалась ведовством, и именно потусторонние силы помогли ей стать самодержавной правительницей Российской империи. А ведь могли бы и на костре сжечь, или, как Анну Гёльди, обезглавить. Кстати, приговор Анне вынесла уже не католическая, а лютеранская церковь. Но ведь и там всем заправляли мужики. Ада посмотрела на изображение будущей великой императрицы и по совместительству, как выходила ведьмы, которая так разительно отличалась от ее парадных изображений при регалиях и в пышных одеждах. По мнению многих, даже в настоящее время она была ведьмой в переносном смысле. А выходит, и в прямом, и Агатка у нее тоже имелась, и Вуазен. Видимо, Екатерина, как и Лоретта, была более чем искусной ведьмой, раз наколдовала себе такую карьеру. Но не у всех такая трагическая судьба, как у Анны. Вот это, к примеру, исторически недостоверное изображение Марии Холл. Ее, как и прочих женщин, в конце XVI века в Баварии обвинили, как вы думаете, в чем? Правильно, в ведьмовстве. Другие признали себя виновными, их казнили, а Мария, которой было около 40, решительно не желала давать признательные показания, несмотря на то, что ее подвергали пыткам, и это документально зафиксировано, целых 64 раза. Это вызвало волнение среди населения, и даже инквизиторы капитулировали перед такой решимостью и несгибаемостью. Ее отпустили, признав невиновной. И в отличие от матери-астронома Кеплера, она, наверняка перенесшая ужасные телесные страдания, не умерла в скором времени, а прожила еще больше. Внимание! 40 лет. И скончалась уже в поистине фантастическом возрасте, почти 90 лет, трижды побывав замужем. Интересно, вдовой она каждый раз становилась, использовав свои ведьмовские знания? Ведьма Инесса так шутила. А вот знаменитая Катерина Монвуазен. Она же Ля Вуазен, то есть Вуазенша, которой приписывают создание так называемого Вуазена с магическими рецептами настольной книги каждой ведьмы. Она во времена Людовика XIV снабжала высшую французскую аристократию, в особенности женщин, так называемым порошком наследства. Подсыпаешь в еду или питье постылевшему мужу или злому отцу, и скоро становишься богатой наследницей. Вуазеншу, как Ада помнила из повествований ведьмы Тамары из Ютуба, тоже в итоге сожгли. «А о салемских ведьмах слышали?» Ада кивнула и сказала. «Это ведь фильм был такой уже старый, с Джеком Николсоном в роли дьявола и Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайфер в роли ведьм. Отчасти любовная комедия, отчасти мистический триллер, а по сути лента об антагонизме женского и мужского начал, который, вероятно, и лежал в корне всех преследований ведьм-женщин мужчинами-инквизиторами». Ведьма Инесса усмехнулась. «Ну, это все художественный вымысел. А ведь американский Салем до сих пор носит неофициальное название «города ведьм». Там в конце 17 века проходили знаменитые процессы над ведьмами, для несчастных закончившиеся далеко не радостно. И самая известная из тамошних ведьм — это она. Они оказались перед портретом мрачной девочки в чепце и старинном платье. Абигейл Уильямс, которая и стала причиной процессов над ведьмами в Салеме. Ее опекун, конечно же, мужчина, к тому же родной дядька, священник, заметил какое-то странное поведение десятилетней Абигейл, которая жила в его доме и была подругой его собственной дочери. Она, как и его девочка, стала вдруг говорить на непонятном языке. Бегала по дому, совершая странные движения, все норовя залезть на камин или спрятаться под мебель. При этом еще и их трясло, они пугающе крутили головой и конечностями. В общем, дело ясное, в них вселились бесы. Аде сделалось страшно, а ведьма Инесса заявила. Конечно, опекун дяди позаботился о том, чтобы его племянницу с пристрастием допросили. И вместе с ней арестовали и трех других женщин, в том числе и африканскую рабыню с плантацией дяди-опекуна-священника, с которой общались обе девочки, и которая практиковала вуду. Что и говорить, всех троих оперативно сожгли, положив начало существующей до сих пор легенде о салемских ведьмах, а Абигейл, видимо, по причине возраста или дядиного влияния, пощадили, верив заботам этого доброго опекуна, который устроил ей своего рода домашний арест. Не мудрено, что Абигейл сбежала и из его дома, и из города, и с тех пор никто ничего о ней не слышал, хотя утверждают, что она прожила еще много лет под другим именем и в совершенно ином месте, занимаясь колдовством, которому ее научила рабыня-ведьма. «Она что, на самом деле была ведьмой?» — запнулась Ада, сжимая кукленыша в кармане, и Инесса ответила. «Многие до сих пор придерживаются такой точки зрения, а другие уверены, что все это наветы, и никакой одержимости не было, случилось всего лишь отравление спорыньей, грибком, паразитирующим на злаках и содержащим галлюциногены, которые приводят к тем симптомам, кои наблюдались у Абигейл и ее кузины». Тогда подобные отравления были делом распространенным, и, кстати, по мере триумфального шествия картофеля в сельском хозяйстве, который вытеснил постепенно в качестве продукта первой необходимости злаки, количество ведьмовских процессов значительно уменьшилось, ведь отравления с парыньей стали редкостью. Они к тому времени оказались перед изображением другой девочки. Может, чуть постарше Абигейл и весьма миловидной. Разрешите представить. Это жительница немецкого Фрейбурга. Агата Гаттер. Ада вздрогнула. Агата? Да, именно она, а не ее тезка, королева детективов Кристи, дала имя нашему издательству. У Агаты примерно такая же судьба, как и у заморской Абигейл, только на столетие раньше. Ее мать Урсулу арестовали по обвинению в ведьмовстве и отрубили ей голову. Понятно, что яблоко от яблони недалеко падает, и суровые инквизиторы обратили свое пристальное мужское внимание на дочку ведьмы, которой в тот момент было лет 13-14. Пытать не стали, но приняли истинно мужское решение. Раз уж мучить ребенка как-то неудобно, может, еще глупый сердобольный народец взбунтуется, то держать сироту Агату в тюрьме по достижении 16 лет, а уже потом подвергнуть пыткам, выбить признание в том, что она ведьма и, подобно матери, казнить. Добрые дяди, не правда ли? В голосе ведьмы Инессы сквозила нескрываемая злость. Но тут вмешались те, кто не мог допустить мучений ребенка, и произошло чудо. Агату выпустили на волю, приговорив, однако, к изгнанию из родного города. И в самом начале 17 века она отправилась в Констанцу, где следы ее теряются. Ну что, по кофе?